Рената Клебер. Она проснулась в прекрасном настроении, приветливо улыбнулась солнечному зайчику, заползшему на ее смятую подушкой круглую щеку, прислушалась к животу. Плод вел себя тихо, но ужасно хотелось есть. До завтрака оставалось еще целых 50 минут, но Ренате терпение было не занимать, а скучать она просто не умела. По утрам сон покидал ее так же стремительно, как накатывал по вечерам. Она просто клала голову на сложенные бутербродом ладони и в следующую секунду уже видела какой-нибудь приятный и веселый сон. Мурлыкая легкомысленную песенку про бедную Жоржет, влюбившуюся в трубочиста, Рената совершила утренний туалет, протерла свежее личико настойкой лаванды, а потом быстро и ловко причесалась. Над лбом взбила челочку, густые каштановые волосы затянула в гладкий узел, а по вискам пустила две завитушечки. Получилось как раз то, что надо, скромненько и миленько. Выглянула в иллюминатор. Все то же. Ровный окоем канала, желтый песок, белые глинобитные домики жалкой деревушки. Будет жарко. Значит, белое кружевное платье, соломенная шляпка с красной лентой и не забыть зонтик. После завтрака непременный мацион. Впрочем, с зонтиком таскаться было лень. Ничего, кто-нибудь принесет. Рената с видимым удовольствием покрутилась перед зеркалом, встала боком, натянула платье на животе. Ну, по правде говоря, смотреть пока особенно было не на что. На правах беременной пришла к завтраку раньше положенного, официанты еще накрывали. Рената немедленно велела подать ей апельсинового сока, чаю, рогаликов с маслом, ну и всего остального. Когда появился первый из соседей по столу, толстый мсье Гош, тоже ранняя пташка, будущая мать уже справилась с тремя рогаликами и подбиралась к омлету с грибами. Завтрак на Левиафане подавали не какой-нибудь континентальный, а самый настоящий, английский, с ростбифом, яичными изысками, пудингом и кашей. Французскую часть консорциума представляли только круассаны. Зато за обедом и ужином в меню безраздельно властвовала французская кухня. Ну, не почки же с бобами подавать в салоне Виндзор. Первый помощник капитана явился, как всегда, ровно в 9, заботливо осведомился о самочувствии мадам Клебер. Рената соврала, что спала плохо и ощущает себя совершенно разбитой, а все из-за того, что плохо открывается иллюминатор. И душно. Лейтенант Ренье переполошился, обещал, что лично наведается и устранит неисправность. Яиц и ростбифа он не ел, придерживался какой-то мудреной диеты и питался в основном зеленью. Рената его за это жалела. Потихоньку подтянулись остальные, разговор за завтраком обычно получался вялый, те, кто постарше, еще не пришли в себя после скверно проведенной ночи, молодые же пока не вполне проснулись. Потешно было наблюдать, как стервозная Клариса Стамп обхаживает заику дипломата. Рената покачала головой. «Надо же выставлять себя такой дурой! Ведь он тебе, милочка, в сыновья годится, даром что с импозантной проседью. По зубам ли стареющей жеманницы этакий красавчик?» Самым последним пришел рыжий псих, так Рената называла про себя английского баронета. Космы торчат, глаза красные, уголок рта подергивается, жуть и ужас. Но мадам Клебер его ни чуточки не боялась, а при случае не упускала возможности слегка позабавиться. Вот и сейчас она с невинно ласковой улыбкой протянула психу молочник. Милфорд Стоукс. Ну, имечка. Как и предполагалось, брезгливо отодвинул свою чашку. Рената знала по опыту, что теперь он к молочнику не притронется. Будет пить кофе черным. «Что это вы шарахаетесь, сударь?» — дрогнув голосом, пролепетала она. «Не бойтесь, беременность не заразна». И закончила уже без всякой дрожи, во всяком случае для мужчин. Псих метнул в нее испепеляющий взгляд, разбившийся о встречный, лучистый, безмятежный. Лейтенант Ренье спрятал ладонью улыбку, Рантье хмыкнул, даже японец, и тот улыбнулся Ренатиной выходке. Правда, этот мсье Аоно все время улыбается, даже и безо всякого повода. Может, у них, у японцев, улыбка вообще означает не веселость, а что-нибудь совсем другое, например, скуку или отвращение. Отулыбавшись, мсье Аоно отмочил свою обычную штуку, от которой соседей по столу с души воротило, достал из кармана бумажную салфеточку, громко в нее высморкался, скомкал и аккуратненько уложил мокрый комок на краешек своей грязной тарелки. «Любуйся теперь на эту икебану». Про икебану Рената прочла в романе Пьера Лотти и запомнила звучное слово. Интересная идея — составлять букеты не просто так, а с философским смыслом. Надо бы как-нибудь попробовать. — Вы какие цветы любите? — спросила она доктора Трфо. Тот перевел вопрос своей кляче, потом ответил — «Анютины глазки». И ответ тоже перевел — «Пенсайс». — «Обожаю цветы», — воскликнула мисс Стамп. Тоже еще инженю выискалась. Но только живые. Люблю гулять по цветущему лугу. У меня просто сердце разрывается, когда я вижу, как бедные срезанные цветы вянут и роняют лепестки. Поэтому я никому не позволяю дарить себе букетов. И томный взгляд на русского красавчика. Жалость какая, то все так и забросали бы тебя букетами, — подумала Рената. Вслух же сказала... По-моему, цветы — это венцы Божьего творения, и топтать цветущий луг я почитаю за преступление. В парижских парках это и считается преступлением, — изрек мсье Гош. Кара — 10 франков. И если дамы позволят старому невеже закурить трубку, я расскажу вам одну занятную историйку на эту тему. «О, дамы, проявите снисходительность!» — вскричал очкастый индолог Свит Чайлд, тряся броденкой а-ля Дизраэля. «Мсье Гош, такой великолепный рассказчик!» Все обернулись к беременной Ренате, от которой зависело решение, и она с намеком потерла висок. «Нет!» Голова нисколечки не болела, просто Рената тянула приятное мгновение. Однако послушать историйку ей тоже было любопытно, и потому она с жертвенным видом кивнула. «Ну, хорошо курить. Только пусть кто-нибудь обмахивает меня веером». Ну, поскольку стервозная Клариса, обладательница роскошного страусиного веера, сделала вид, что к ней это не относится, отдуваться пришлось японцу. Гентара Аоно уселся рядом и так усердно принялся размахивать у страдалицы перед носом своим ярким веером с бабочками, что через минуту Ренату и в самом деле замутило от этого калейдоскопа. Японец получил реприманд за излишнее рвение. Рантье же вкусно затянулся, выпустил облачко ароматного дыма и приступил к рассказу. Ну, хотите верьте, хотите не верьте, но история подлинная. Служил в Люксембургском саду один садовник, папаша Пикар. 40 лет поливал и подстригал цветочки, и до пенсии ему оставалось всего 3 года. Однажды утром вышел папаша Пикар с лейкой. Видит. На клумбе с тюльпанами разлегся шикарный господин во фраке, раскинулся на раннем солнышке, разнежился, видно, из ночных гуляк, кутил до рассвета, а до дома не добрался, сомлел. Гош прищурился, обвел присутствующих лукавым взглядом. Пикар, конечно, осерчал, тюльпаны-то помяты, и говорит: «Поднимайтесь, мсье. У нас в парке на клумбе лежать не положено. За это штраф берем 10 франков. Гуляка глаз приоткрыл, достал золотую монету. «На, — говорит старик, — и оставь меня в покое. Давно так славно не отдыхал». Ну, садовник монету принял, а сам не уходит.

Ренате давно не давал покоя этот вопрос. Пару раз на правах будущей матери она даже пыталась заглянуть Гошу через плечо, когда тот колдовал над своей ненаглядной папкой. Но вредный усач довольно бесцеремонно захлопывал досье у дамы перед носом, да еще пальцем грозил. «Нельзя, мол». Однако сегодня произошло нечто примечательное, когда мсье Гош, как обычно раньше других, поднялся из-за стола. Из его таинственной папки бесшумно выскользнул один листок и тихонько спланировал на пол. Рантье этого не заметил, погруженный в какие-то невеселые думы, и вышел из салона. Едва за ним закрылась дверь, как Рената проворно приподняла со стула чуть погрузневшее в талии тело, но не она одна оказалась такой наблюдательной. Благовоспитанная мисс Стамп, вот ведь прыткая какая, подлетела к листку первой. «Ах! Господин Гош, кажется, что-то уронил», — воскликнула она, резко подобрав бумажку и впиваясь в нее своими острыми глазками. «Я догоню, отдам», но мадам Клебер уже ухватилась цепкими пальцами за краешек и отпускать была не намерена. «Что это?» — спросила она. «Газетная вырезка?» «Ха, как интересно». В следующую минуту вокруг обеих дам собрались все присутствующие. Лишь чурбан-японец все гонял воздух своим веером, да миссис Труфо укоризненно взирала на столь вопиющее вторжение в прайваси. Вырезка выглядела так. «Преступление века. Новый поворот». Дьявольское убийство 10 человек, произошедшее 3-го дня на улице Гренель, продолжает будоражить умы парижан. Доселе преобладали две версии — о враче-маньяке и о секте кровожадных фанатиков-индусов, поклоняющихся богу Шиве. Однако нашей Суар, ведущей независимое расследование, удалось выяснить новые обстоятельства, которые, возможно, придаст делу иной оборот. Оказывается, в последние недели покойного лорда Литлби по меньшей мере дважды видели в обществе международной авантюристки Мари Санфон, хорошо известной полиции многих стран. Барон де М., близкий друг убитого, сообщил, что милорд был увлечен некой дамой и вечером 15 марта, кажется, собирался отправиться в СПА на какое-то романтическое свидание. Уж не с госпожой ли Санфон была назначена эта встреча, которой воспрепятствовал приступ подагры, столь не кстати приключившийся с бедным коллекционером. Редакция не берет на себя смелость выдвигать собственную версию, однако считает своим долгом обратить внимание комиссара Гоша на это примечательное обстоятельство. Ждите наших новых сообщений на эту тему. «Эпидемия холеры идет на убыль». Муниципальное управление здравоохранения сообщает, что очаги холеры, борьба с которой тянется с самого лета, окончательно локализованы. Энергичные профилактические меры парижских медиков дали положительный результат, и можно надеяться, что эпидемия этой опасной болезни, начавшейся еще в июле, на... «К чему бы это?» — озадаченно наморщила лоб Рената. «Какое-то убийство? Какая-то холера?» «Ну, холера тут явно ни при чем», — сказал профессор Свитчайлд. «Просто так страница обрезана. Дело, конечно, в убийстве на Рю де Гренель. Неужели вы не слыхали? Да все газеты писали об этом громком деле». «Я не читаю газет», — с достоинством ответила мадам Клебер. «В моем состоянии это слишком нервирует, и уж во всяком случае мне незачем узнавать про всякие гадости». «Комиссар Гош?» — прищурился лейтенант Ренье, еще раз пробежав глазами заметку. — Уж не наш ли это мсье Гош? Мисс Стамп ахнула. — Не может быть.

В коридоре, где никого не было, ее шаг убыстрился. Рената открыла свою каюту, вынула из-под дивана саквояж и сунула подрагивающую руку под шелковую обивку. Лицо ее было бледным, но решительным. Пальцы в два счета нащупали металлическую коробочку. В коробочке, холодно поблескивая стеклом и сталью, лежал шприц.